Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ядь. Здрав будь, Михаил! Здрав будь, Алексей! Здравия всем тем, кто нас слышит, всем тем, кто нас видит. Какую тему сегодня желаешь поднять? Я думаю, сегодня поговорим вот о чем. Как просить помощи у богов, ну или как просить милости у богов, и вообще надо ли ее просить или не надо. А подвиг нас к этой теме вопрос от Владимира Викторовича. Он написал нам так. «Меня интересует такой аспект. Есть люди, которые говорят о карме, реинкарнации и управлении высшими силами. А с другой стороны, есть религиозное течение, которое призывает верить, молиться и просить у Бога, если есть потребность в чем-либо. При этом они свидетельствуют, что им Бог дает. А первая группа, это я так понимаю, которая говорят о карме, реинкарнации, управлении высшими силами, трактует это дело так, что просить у Бога или высших сил ничего не нужно. Они, дескать, и так все знают. Вот как по вашему поводу, вот как по вашему мнению нужно поступать?» Ну вот об этом мы поговорим. Хорошо. Ну что ж, Михаил, научи нас, как нужно поступать в этом случае. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как обычно, Алексей меня... А я думал, он все расскажет, а, оказывается, придется думать. Ну, давай по порядку, да? Во-первых, я так понимаю, кто бы чего ни говорил, надо это все дело проверять. Если это дело соответствует действительности, то через какое-то время мы подтверждение найдем или, наоборот, увидим опровержение. Дальше нам следует учитывать, какой момент, что бывает, много раз просишь, и это работает, а потом бац, и не работает. То есть такие случаи тоже могут в жизни быть. Или же наоборот, не работает, не работает, не работает, а потом бац, и, соответственно, работает. Так что варианты могут быть разные. Но давай все-таки начнем с простого. Обычно, когда человек чего-то просит, но обычно, когда он считает, что чего-то у него нет, чего есть у других, и никаким образом почему-то, кроме как с помощью свыше, он это дело не получит. И рассуждая вот об этой ситуации, я вижу, что это очень похоже на то, что когда ты маленький ребенок. Ну, например, значит, ты идешь с папой, с мамой по городу, видишь, продается на улице там мороженое вкусное, тебе мороженое хочется, но почему-то мороженое выдают не просто так, а за какие-то там железячки кругленькие или за бумажки разноцветные. А у тебя ни железячек, ни бумажек нету. И на этом этапе у тебя, получается, родители выполняют своего рода функцию богов. Ты просишь у них, а они, соответственно, исполняют твои желания. И, возможно, вот это вот с детства оставшееся чувство, что, блин, когда я сам это не могу по каким-то причинам сделать, и у меня недостаточно информации, либо же информации достаточно, я просто ленюсь, и не хочу сам это делать, то я тогда вот пытаюсь таким образом обхитрить этот мир, чтобы за меня кто-то какую-то мою проблему решил. В данном случае, ну, речь идет о Боге. Ну вот по большому счету, это, мне кажется, это все от детскости в каждом из нас. Вот так. Понятненько. Ну скажи, пожалуйста, а вообще вот люди, которые задают такие вопросы, как ты думаешь, какое у них представление о Боге? Бог это кто? Ой, это я должен за всех людей попробовать ответить. Я думаю, что здесь надо несколько групп людей рассмотреть. Ведь у нас разделил задающие вопросы на две группы. Он сказал, что в одном случае люди говорят, что все за них уже знают, а другие сказали, нет-нет-нет, надо молиться. Значит, у них есть разные представления о богах. Да, если мы разберем вот то, что конкретно в вопросе написано, что тут вот одни говорят о карме, реинкарнации и управлении высшими силами, то мы понимаем, что все-таки речь идет не об атеистах, а о том, что люди, у которых действительно мировоззрение будет пошире, чем мировоззрение, которое идет ниже, где написано про религии. Потому что религии, как я на данный момент понимаю, они все-таки основаны на догмах. Догмы это, так сказать, считается незыблемыми на всем протяжении, ну или на очень долгом протяжении существования этого мира, этой вселенной, какие-то понятия, законы, правила, которые могут быть только так и никак по-другому. И когда человек, который вот религиозный, он пытается узнать что-то больше, ему говорят, вот бери нашу книгу настольную, ну там у кого там по-разному они называются, в общем, читай. Если там этого нет, ну значит, соответственно, либо ты можешь просто забыть про это, лучше не лезть туда, это от нечистого, либо же ты можешь сходить с вопросом, попробовать поговорить. Вот у нас есть там представитель нашей структуры, который более знающий, можешь у него спросить, а он, соответственно, посоветовавший там свыше, с божественным, он тебе, глядишь, либо даст какой-то ответ, либо не даст какой-то ответ. Но в итоге все равно это показывает то, что картина мира здесь, она все-таки поуже, и она больше такие рамки, больше рамок устанавливает, больше шор устанавливает для человека, что ты туда не ходи, снег башка попадет, что сюда не ходи, снег башка попадет. А те, которые первая группа, они как-то более пошире на мир смотрят. Ну, это вот по тому, что я вижу здесь. Я думаю, что во всех течениях, во всех направлениях есть разные социальные группы, которые выстраиваются из предназначения человека, кем ему должно быть, и, естественно, из того набора инструментария, которые даются для этого предназначения, чтобы человек это предназначение воплотил в жизнь, чтобы он достиг каких-то высших своих лучших качеств. И, естественно, что религия направлено в первую очередь на первую социальную группу. Те самые дети, которые что-то хотят от этой жизни, но не понимают, кто они и для чего. И эта социальная группа может быть как устойчивая, так и неустойчивая. То бишь, одни по жизни всегда останутся детьми. Не с точки зрения физического тела, а детьми с точки зрения воззрения на этот мир, представления об этом мире. А другие проходят стадию становления детей – и какой-то этап они принимают с религиями, а потом им становится тесновато. В религиях они за него выходят. Поэтому всех одной метелочкой мы не будем мести, не будем всех мазать одной жижей. Будем понимать, что есть люди, для которых религия является основой бытия от рождения до смерти. Как вот они начинают себя осознавать и до тех пор, пока перестают себя осознавать. А для других это проходящий какой-то момент. Ведь большинство тех, которые стали в конечном итоге атеистами, либо перешли на какой-то другой этап познания этого мира через божественное, в свое время очень плотно изучали религию. И многие заявили о том, чем больше я изучал религию, тем больше понимал, что мне в этой религии делать нечего. Потому что очень тесно, очень примитивно, очень все грубо там написано. И благодаря этому я познал, что есть что-то другое. Кто-то разочаровывается и называет себя атеистом, хотя, в общем-то, атеизм – это такое понятие в кавычках очень интересное, и не надо так однообразно представлять себе атеистов. А кто-то перешел в другой этап своего развития, и, может быть, у него не было каких-то возможностей, которые есть сейчас у большинства людей, познать этот мир с другой точки зрения, например, там, с ведической точки зрения. И он носил на себе какие-то атрибуты религии, но при этом был очень далек от религиозности. Он понимал, что есть нечто высшее, что есть Бог, который вот все знает и ведает, но к нему надо обращаться не как какой-то малый ребенок, бьющийся лбом о пол в истерике, требующий что-то, а как сын этого самого Бога. И таких заявлений за историю человечества огромное количество. А кто-то выходил дальше за пределы вообще религии, ему атрибутика даже была не нужна, то есть переходил в следующую социальную группу. Основных социальных групп 4. Вот первая детскость, она подразумевает именно присутствие религиозных догм. Всегда и во всем. Присутствие авторитета. Всегда и во всем. Так что здесь все намного интереснее и не так все просто, как иногда мы хотим себе это представить. Ну давай тогда еще дополню, раз все-таки мы пытаемся говорить так, чтобы это было, ну, какая-то польза с этого могла быть извлечена не только там одной варне, которая вот, или одной социальной группе, чтобы никого там этим словом не пугать каким-то образом, а в том числе и другим. Поэтому можно сказать так, на определенном этапе вполне возможно, нужно и может быть даже полезно, когда человек находится в каком-то религиозном течении, для того, чтобы у него просто слепое следование каким-то канонам этого течения переросло в какую-то более искреннюю веру, обращаться с теми или иными молитвами к Богу или богам, ну, в зависимости от того, что подразумевается в этом религиозном течении, и даже получать помощь от Бога или богов. Каким образом это, в принципе, происходит, можно предположить из того, что, по сути, религиозное течение это представляет собой такое большое энергетическое образование, которое получает энергию от большого количества прихожан. И в том числе, и в том как говорится, когда некоторым из этих прихожанам нужна помощь, то почему бы им не помочь? Так как вот это разумное мыслящее поле, образованное вот этой группой прихожан, оно понимает, что я могу сейчас этого человека поддержать, а затем на протяжении определенного времени, долгого своей жизни, этот человек будет мне благодарен, он будет выполнять определенные ритуалы, и через эти ритуалы не только восполнит эту энергию, которую вот это поле выделило, или там это поле можно там назвать, там, богом или богами, да, выделила для того, чтобы помочь этому человеку, но еще и будет, так сказать, с избытком это все туда передано этим человеком, и потом это можно распределить как внутри этой структуры, так еще кому-то и помочь. Но дальше, чем более человек, то, что называется, становится, ну, его мировоззрение расширяется, он начинает понимать что, на втором уровне, что уже... А может быть, все-таки мне пора прекращать просить помощи у богов или у бога и начинать быть как-то более самостоятельным. Это же на самом деле, вот когда это проявлено именно так, как оно проявлено, то это мы можем даже просмотреть по нашей жизни. Вот сначала дети зависят от родителей, потом они подросли, и все-таки, если у них уже набраны какие-то качества, позволяющие им зарабатывать себе на жизнь, то такой ребенок, я думаю, на первоначальном этапе он будет все меньше, не только думаю, но и предполагаю, что это наилучший вариант. Он все меньше и меньше тянет с родителей, все больше и больше обеспечивает себя сам. Дальше следующий этап. У него уже появляется семья, и он уже минимально прося у своих родителей, он обеспечивает себя, семью и детей сам. А дальше уже возникает то, что называется третий этап. Причем это можно отнести как к человеку, так и его общение с божественным. То есть на первоначальном этапе просишь, на втором на этапе ты стараешься не просить, делать самостоятельно. А на третьем этапе, что я считаю уже показатель еще более высокоразвитой личности, высокоразвитой там, сущности, когда ты уже начинаешь спрашивать у Бога или у богов, а чем я могу вам, божественные представители, помочь, потому что вы мне в детстве помогли, помогли мне стать самостоятельным, разрешите мне теперь вам помочь, отплатить. Это не означает, что вы сами без меня ничего не сделаете, но это означает, что эта помощь может быть помощью другим людям, которым бы напрямую пришлось помогать божественно, а так ты поможешь, и божественно в этот момент может заняться чем-то другим. Ну или в примере, если разбирать взросление ребенка, то он может уже помогать своим родителям, окружению и так далее. То есть он настолько хорошо в этом мире, ладно, живет, что у него его достатка хватает и на него, и на семью, и на детей, и этими излишками он еще делится с окружающим миром. Ну вот как-то так. Да, все верно. Я думаю, что если спросить человека, дети к родителям, когда обращаются, это зазорно или нет, что большинство людей ответит? Я думаю, что большинство людей ответит сразу без какого-либо там раздумывания. Нет, это не зазорно, это нормально. А если я сделаю уточнение, а если высоковозрастный ребенок обращается к пожилым родителям за какой-то помощью, например, финансовой, как это будет? Нормально, ненормально? Наверное, это будет ненормально. Человек в возрасте 50 лет уже должен содержать своих родителей, которым уже как минимум должно быть за 70. А у нас получается так, что если мы слышим «ребенок» слово, то это означает, что мы имеем представление о маленьком ребенке. Но ведь всегда для родителей мы остаемся детьми. Неважно, сколько родителю лет – 100 лет, 140, либо 50, либо 30. Все равно мы для него ребенок. Но мы-то, как дети, тоже должны взрослеть. И если на первом этапе своей жизни до 6 лет мы полностью зависим от мамы, от папы, от бабушки и дедушки, на втором этапе, с 6 до 12, мы уже начинаем познавать этот мир с точки зрения обучения и знакомимся со своими сверстниками, проявляем себя среди сверстников, то третий этап, с 12 до 18, мы становимся полноценными личностями, которые уже умеют много что делать и готовы сами дать продление потомства и что-то уже в этот мир выдавать с точки зрения своих идей, с точки зрения каких-то своих деяний. И с точки зрения уже перехода к содержанию тех, кто будет рядом с нами. Когда мы уже заходим за планку 36 лет, однозначно мы уже должны думать о своем продолжении во внуках своих и думать о том, как живут наши предки, которые здесь на земле, еще остались, и мы должны их содержать. Так что на каждом этапе своей жизни меняются условия бытия, но мы все равно остаемся детьми. То же самое с религией. На первом этапе религия может быть полезна так же, как и папа с мамой, которые говорят: «Сюда не лезь, это не делай, это вот плохо, обожжешься». Прививает какие-то качества хорошие, если это правильная религия. Но опять же, где такие религии? Вопрос. Там же все строится на очень жестких догмах. И там есть посредники, которые иногда преследуют, к сожалению, цели не те, которые являются божественными. Это надо признать. Поэтому кто скажет, что в религии только счастье, ну, здесь вопрос в какой? И кто представляет эту религию? Какое направление эта религия? Так что здесь все под большим вопросом. Однако, возвращаясь, религия на первом этапе может являться сдерживающим фактором, ибо на первом этапе человеческое тело очень активно. Разума мало, здравомыслия может не хватать, опыта вообще может быть в нуле. И поэтому религия может удерживать человека от каких-то неприятностей. Следующий этап, когда религия является уже не сдерживающим фактором, а что-то может быть дающее человеку с точки зрения понимания, а как устроен этот мир. Но опять же, большинство современных религий очень сильно урезаны, и знания, которые когда-то в этих религиях были сохранены, хранятся теперь за 7 печатями, и не любой туда войдет. Не любой сможет получить это. Но, однако, кому-то же везет, кто-то что-то познает. Но в этом случае человек уже не является догматиком, он уже не является слепым сектантом, следующим за религией. Он пытается разобраться, что это за религия такая, к чему она приводит, а что в ней хорошо, что плохо. Если это нормальный человек, если он не остался в коротких штанишках своей жизни, в первой самой социальной группе. А вот дальше он уже понимает, что религия мне что-то дала, у меня есть установки какие-то, но мне тесновато, я хочу познать что-то дальше. И он выходит уже за рамки религии. Выйдя за рамки религии, он начинает видеть мир, какой он есть. Ибо религия, какая бы она была, ни была хорошая, она все равно накладывает свои какие-то ограничения через догматы, через тех, кто в ней находится, кто ей служит, через своих пастырей. И вот тут тогда, если человек не разочарован, он познает мир целиком, потому что он уже выходит за рамки религии и принимает веду живую, как она есть. Принимает опыт предков через свой родовой поток, через свой родовой канал, какой он есть. Так что на каждом этапе что-то полезно, что-то не полезно. Ну и в конце концов касаемо атеистов. Ведь атеист – это самый глубоко верующий человек, который верует в то, что после смерти ничего не будет, потому что Бога нет. И даже есть такой анекдот, когда умирает такой закоренелый атеист и говорит: «Ну, наконец-то я тебе докажу, что тебя нет». Такие заявления смешно выглядят, но некоторые так и заявляют. Есть атеисты, те, которые понимают, что существует нечто высшее, и мы просто это понять не можем. Но он это не смог понять, за всех не будем говорить. И поэтому он ни в какую религию не ввязывается. А есть атеисты, которые говорят: ничего высшего нет, религии – это удерживающее для стада баранов, поэтому я это отвергаю все, и он начинает богоборствовать своими поступками. Так что атеист атеисту тоже рознь. Есть воинствующие атеисты. Это противоположная сторона воинствующих религиозных фанатиков. Один доказывает, что Бог есть, и надо делать только по догмам, которые от имени Бога были якобы написаны. А вторые разрушают все, что связано с Богом. А есть атеисты, которые понимают, что что-то они недопоняли в этом мире. Что-то наука еще им не рассказала. Но есть нечто высшее, которое вот и дало старт всей нашей жизни. Но к этому надо подойти. Примерно то же самое и в ведических учениях. Есть нечто высшее, которое мы пока не можем познать, ибо ограничены мы. Но к чему мы можем стремиться в своих познаниях? Объяснить необъяснимое, познать непознанное. Поэтому ведическая культура, исконная, и высший атеизм, они в этом сходятся. Другое дело, что кто-то себе поставил пределы, и, исходя из этих пределов, будет дано по сути, а другие никаких пределов перед собой не ставили. Вот и вся разница. Ну что же, я думаю, что ответы мы сегодня дали на те вопросы, которые были заданы. В следующих программах мы постараемся также рассмотреть очень важные и интересные темы, которые волнуют всех нас. Поэтому пишите свои реплики, комментарии. Что вы думаете, как вы думаете по этим вопросам. И давайте поговорим так вот по-простому, чтобы друг друга услышать, понять и разобраться в том, что нас беспокоит, волнует. И главное, чтобы прийти к тому образу жизни, который завещан нашими великомудрыми предками и богами. На сим я с вами прощаюсь, желаю всем добра. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!